Венедик кита нобилиссима эт сингуларе. Венеция – благороднейший и единственный город, вышедшим в 1581 году в Венеции. Описывая церковь Сан-Лоренцо, автор замечает, цитата, «Под портиком похоронен тот Марко Поло по прозванию «Миллионы», который описал путешествие по Новому Свету и который первый, прежде Христофора Колумба, открывал новые страны». Конец цитаты. Хотя Сансовино чуть-чуть спутал Восточную Азию с Америкой, его сведения о месте погребения Марко Поло вопросов не вызывают. В музее Корр в Венеции хранится рукопись под названием «Компендио дель оригине и прогрессо дель монастерио Ильмо ди Сан Лоренцо». Краткая сводка о происхождении и достижениях знаменитейшего монастыря Сан-Лоренцо. Она составлена в 1685 году Томмазо Фугаццони. Позднее в ней делали добавления другие авторы. В этой рукописи говорится, что в 1580 году церковь Сан-Лоренцо, в то время ветхую и развалившуюся, в кавычках, начали ремонтировать, и что работа, цитата, «была закончена самым торжественным образом в 1592 году», конец цитаты. Далее Фугаццони указывает, что, цитата, «в середине портика было место погребения прославленного Марко Поло, знатного венецианца», конец цитаты. Церковь же, цитата, «была обновлена с самого фундамента и перестроена в благородной и обширной форме». Конец цитаты. Эта перестройка, в результате которой церковь изменила свои очертания, возможно, вызвала переделку пола церкви или портика. Последняя была на две ступени выше пола древней церкви, построенной дожем Анджело Партичипаццо еще в 809 году. Фугаццони говорит, что в середине было эра, место погребения Марка. Это, по-видимому, означает, что к тому времени гробница Марка уже исчезла. В течение последующих столетий в разных частях церкви производилось много перестроек и ремонтных работ. В записи о похоронах Сан-Лоренцо и Сан-Себастьяно, пристроенной позднее к церкви часовне, относящейся к 1718 году, значится, цитата, «В церкви часовне Сан-Себастьяно у подножья указанного алтаря место погребения прославленного и знатного венецианца Марко Поло Коломбо Миллионы». Конец цитаты. Откуда взялось это «Коломбо»? В кавычках. Такая запись указывает, по-видимому, что в 1718 году гробница или могила великого путешественника была известна и даже, возможно, была как-то отмечена. В 1765 году в Венеции появилась очень интересная книга, иллюстрированная многочисленными гравюрами. Она называется, цитата, «Просвещенный иностранец о редчайших и любопытнейших древних и новых достопримечательностях города Венеции и окружающих ее островов», конец цитаты. Написал ее Джамбатиста Альбрицци. Автор этого курьезного путеводителя описывает церковь Сан-Лоренцо, какой он ее знал. Он называет также часовню Сан-Себастьяно, отмечая, что там находилось, цитата, «три алтаря необыкновенной работы». Здесь похоронен Марко Поло, прозванный Миллионы, столь хорошо известный и знаменитый своим открытием новых стран раньше Христофора Колумба. Конец цитаты. Ссылаясь на заслуги Марко, Альбрицци явно следует заметке Сансовино, но он употребил выражение «эсепольто» — «погребенный». Возникает вопрос, существовала ли и была ли отмечена гробница или могила Марко Поло в 1765 году. Мы не знаем. В своем фундаментальном и весьма ценном труде «Венецианские надписи» 1827 год Чегонья обозревает историю церкви Сан-Лоренцо, описывая всякие перемены, всякий ущерб, который ей был нанесен, так же, как и многочисленные перестройки. Исчезновение важнейших надписей и надгробий очень беспокоило Чегонью. Он пишет: «Что касается надписей, то указанные перестройки и украшения привели к исчезновению многих из них, в том числе чрезвычайно ценных. Среди прочих утраченных памятников был и памятник Поло, прославленных венецианских путешественников XIII века, чья гробница вместе со многими другими находилась в портике старой церкви, в том портике, который был построен после пожара 1105 года.